«Да, мадам Помфри покинула замок», — понял я ошеломление преподавателя магловедения. «Там должен был быть еще Локхарт, но этот индюк, похоже, решил проигнорировать мой приказ. Чертов писака, как ты? Зачем ты встал? Мне нужно к де Дамблдору», — нахмурился Квирил. «У меня есть информация о нападавшем, это из тетарши курсница, спепу эфендуя». «Да, я уже знаю», — сразу же понял я, что тот говорит о Пенни. Видимо, Квирил все-таки как-то вычислил, или случайно узнал о планах Волдеморта, и тот решил его нейтрализовать первым. «Пенни Хейвуд, мы уже разобрались с духом, девочка в порядке, Василиск мертв, вот только Дамблдор Хаем. Сириус, что с Альбусом?» Явно обеспокоенно прервал меня Квирил. «Альбус мертв», — ответил я шокированному магу, который изумленно уставился на меня. «Ценой своей жизни он спас девушку, да и нас на самом деле. Но Волдеморт тоже умер, как и его Василиск». «Что? Что?» Откуда-то из-за угла раздался истеричный возглас, а затем появился и его обладатель, Гилдерой Локхарт собственной персоной. Вид у него был какой-то пришибленный, волосы растрепанные, и он явно был не в себе. «Что слышал?» — несколько грубо ответил я. «Я же ясно сказал, что ты должен находиться в больничном крыле. Дамблдор мертв», — как-то потерянно произнес писатель, уйдя в себя. Затем он вдруг посмотрел на меня, его глаза расширились, а трясущаяся рука медленно навелась на меня. «Это он? Что?» Совсем не понял я, о чем говорит Гилдерой, насторожившись. А лицо того уже буквально посерело, он как будто увидел Богарта, Дементора и шесть демонов ада вместе взятых. «Это был он, Сириус, это Авада Кедавра». На каких-то рефлексах я закрылся всей всевозможной защитой, превращая воздух в сотни стальных пластин, которые словно пушинки пробил выпущенный будто из артиллерийского орудия зеленый снаряд. Меня отнесло в сторону взвизгнувшего Локхарта, который тем не менее достал свою лощеную палочку, направив ее против. «А ведь все могло обойтись без жертв», — как-то даже устало произнес Квирил, где-то позабыв свой дефект. «Вот только это был уже не Квирил, в Волдеморт», — пошептал Гилдерой, во все глаза глядя на метаморфозы, которые происходили с лицом веселого профессора. Ленты тюрбана, стекая по лицу Квирила, казались живыми и тягучими, как если бы сама его плоть медленно таяла под невидимым огнем. Черты его лица искажались, будто размывались, и из-под них проступало нечто иное, темное и уродливое, как ночной кошмар, пробивающийся наружу. Гладкая кожа расползалась, обнажая бледные, как мрамор, изуродованные скулы, впалые глаза и безгубый рот, исказившийся в болезненной гримасе. Лицо Волдеморта медленно проявлялось из-под оболочки, которая когда-то принадлежала Квирилу, словно какая-то темная сущность захватывала контроль, выталкивая прежнюю оболочку прочь, как ненужный хлам. Карие глаза профессора магловедения смотрели холодно и яростно, загораясь красным огнем, а кожа становилась все бледнее и более отвратительной, как если бы сама смерть коснулась ее, оставив только пустоту и тьму. Квирил словно растворялся, медленно исчезая, уступая место зловещему и неумолимому облику Волдеморта. И это был не тот молодой Реддл, с которым мы сражались в тайной комнате. Даже не та более взрослая версия из пещеры Когтевран. Это был именно Волдеморт, в его уродливой ипостаси, который смотрел на мир с ненавистью и презрением, казалось бы, готовый уничтожить все, что стояло у него на пути. И теперь, я был против него один. Глава 40. Это такое оружие. То, чего у него еще не было. Тогда, когда он был еще могущественный. Да, и что же это за оружие? Не переставал Гарри. Что-то хуже, чем Авада Кедавра. С. Гарри Поттер. Найди Северуса, уведите детей за пределы Хогвартса. Но, пошел, рявкнул я, оттолкнув Гилдероя с траектории еще одного луча смерти прямо в лестничный пролет. Тот, нелепо взмахнув руками, с криком полетел вниз. Надеюсь, страховочные чары сработают нормально. Жалкий писака, мне никогда не нравились его книги, со смешком прокомментировал Волдеморт увиденное вполне обычным голосом, который резко контрастировал с его жутким лицом. Мне казалось, что он должен был шипеть. Очередное свидетельство того, что маги вырождаются. Надо понимать, все эти подвиги явно совершили другие люди, верно? Ну, хоть в чем-то он оказался полезен. Например, догадался о тебе, ответил я опустившему палочку чудовищу. И как только смог, не расскажешь. Тянешь время, чтобы увести детей. Как благородно, усмехнулся Реддл жуткой ухмылкой. Впрочем, не стоило. Я не собирался допускать новых смертей. Волшебная кровь ценна сама по себе и нельзя проливать ее зря. Так как насчет Гилдероя, я, преодолевая боль в духовных мышцах, потихоньку аккумулировал силы, судорожно пытаясь найти выход из ситуации. Если Редбу не нападает, то следует воспользоваться этим шансом на полную. Как жалкий писак раскрыл твою личность. Я, конечно, подозревал тебя раньше, но окаменеть ради алиби. Да, я заметил по тому случайному заклятию. Заливисто расхохотался Волдемарт. Только на что ты надеялся, что под тюрбаном прячется вторая голова, как в дешевых магловских ужастиках? Сейчас же ты выглядишь именно так, ответил я. Больше сказать было нечего, так как именно на это на самом деле и надеялся, когда сбивал его тюрбан. Это временное неудобство, скривился Редбл. Кровь единорога оказалась. Ладно, вернемся к нашему отважному мошеннику. Раз уж я выступаю в твоих глазах в роли стереотипного злодея, следует соответствовать канонам и рассказать о своем великом злодейском замысле. Он вновь улыбнулся. На самом деле с Локхартом я точно не знаю, что именно произошло. Обливейт точно сработал как нужно. Нужно обладать недюжинными способностями в ментальной магии или постоянной практикой, чтобы защититься. Не думаю, что у него такие присутствуют. Возможно, в первые минуты пробуждения после воздействия взгляда еще не полностью восстановился. У Локхарта свои сильные стороны. На самом деле вспомнил я о том, что чем-чем, а обливейтом Гилдерой действительно владел мастерски, прописывая целые сценарии в голове у его жертв. Склонность к ментальной магии у него точно была. Возможно, пожал плечами маг. Впрочем, это на самом деле не так важно. Я все еще не хочу лишних жертв, Сириус. Да и надо сказать, ты импонируешь мне, даже в качестве врага. Глава древнего рода, чью силу я ощущаю даже сейчас, в таком состоянии. Единственный, кто практически переиграл и заставил с собой считаться даже Дамблдора там, где он всегда являлся сильнейшим игроком, в политике. Ты перетянул на свою сторону большую часть моих сторонников, подмял лютный, походя уничтожил американскую организацию, заставил работать на себя непримиримого Крауча. Даже то, что сейчас ослабленный и измотанный, ты готов пойти против меня, на смерть, только чтобы дать уйти из Хогвартса ученикам и персоналу. Все эти качества, я хочу видеть тебя на своей стороне, а не против, как равного. Цени это, все еще можно исправить. Дамблдора больше нет, остался только один шаг вперед, к новому будущему. Под конец своей речи Волдемарт все-таки сорвался в небольшую театральность. Но это, честно говоря, больше подходило к образу злого темного лорда, чем комплименты моим достижениям. На самом деле, мне было немного не по себе от этого жуткого диссонанса полузмеиной жуткой головы, почти нормального голоса и вполне разумного диалога, как будто бы мы не стоим друг напротив друга, а до сих пор беседуем на собрании клуба Филиуса. Это было странно. Спасибо, конечно, за похвалу, протянул я, не очень понимая мысли соперника. Не то, чтобы я заинтересовался, но как ты планируешь все исправить, если Локхарт и Снейп знают правду, как и остальные учителя, которые, должно быть, уже выводят школьников из замка? Правда, вещь относительная, ухмыльнулся Редбл. Да и ты недооцениваешь инертность мышления. Выходов много. Самый очевидный, тебе нужно лишь сказать, что Локхарт мошенник, которым и является, и из-за раскрытия своих действий попытался убить тебя, выставив меня страшным темным лордом. Такого сюжетного поворота точно никто бы не ожидал. Это уж точно, хмыкнул я, представив статьи в утренней прессе. Вот только и без Дамблдора между нами есть некоторые неразделимые противоречия. Вот ты сказал, что волшебная кровь ценна и нельзя ее проливать. При этом, в своем стремлении я на самом деле даже не знаю, что ты там хотел сделать, но ты убил на самом деле кучу хороших людей. Чтобы перечислить всех, не хватит и дня. Но меня интересуют только два. Джеймс и Лили Поттеры. Помнишь таких? В этом вся и проблема, Сириус, ответил Волдемарт. Ты даже не попытался разобраться, что именно я хотел сделать. А ведь ты уже пошел по моей дороге. По крайней мере, твои поступки прямо говорят об этом. Но это долгая дискуссия. Я не жду, что ты сразу согласишься с моей позицией. Что до жертв, я сказал, что волшебная кровь ценна сама по себе и нельзя проливать ее зря. В моих силах постараться сделать так, чтобы в конце концов все это было оправданным. Про Поттеров участие в игре Дамблдора редко когда приводит к чему-то хорошему. Я тому живое доказательство, как и они. Из-за смерти, Плохо помню, что там произошло, но если бы они просто уехали, то остались бы живы. Я дал им шанс, бедняга Снейп даже подслушал и передал Дамблдору точную дату, но они просто выбрали неправильную сторону, и это факт. А Гарри, окаменевшие дети, они тоже выбрали неправильную сторону, можешь мне не верить, но я не пошел бы на убийство младенца, пожал плечами Реддл. Это было бы сумасшествием, дети не повинны в ошибках взрослых, что же до остальных? Старый змей умел дозировать силу, да и чары основателей бы не допустили их смерти на территорию Хогвартса. Если бы я не был уверен, то не стал бы использовать взгляд Василиска на себе. «Как ты вообще на это решился?» — спросил я, искренне не понимая, зачем Квиррелл выбрал такой сложный путь. «Да, после того, как учитель магловедения попал под окаменение, все мои подозрения насчет его фигуры были развеяны. Алиби лучше не придумаешь, а учитывая, что у него был верный сообщник в лице Осколка. Все равно, слишком рискованно. По крайней мере, я бы так сделать точно не решился. После того, как вы выбрались из моей ловушки, это был единственный вариант не вступать в прямое столкновение», — ответил Волдеморт. «Альбус наверняка стал бы подозревать меня, ведь именно Квинитус нашел пещеру. Это было неизбежно. В то же время скрывать следы одержимости со временем становится все сложнее. Как видишь, даже зелье на основе крови единорога не слишком в этом помогает». «Да уж», скептически посмотрел я на изменившегося преподавателя. «Мягко говоря, кстати, Квинитус еще жив, возиться с ним, как с той девчонкой я не собирался», поморщился Реддл. «Надо отдать должное, он сопротивлялся до последнего, но конец был неизбежен. К тому времени, благодаря вашим с Люциусом стараниям, у меня уже было временное тело. Надо сказать вам спасибо. Наказать его, правда, все равно придется. Предательство – это не то, что я готов простить так просто. И что собираешься делать с Малфоем?» С интересом спросил я. «Запытать до безумия? О, я думаю, ты и сам знаешь его слабое место. Засранцу придется сильно раскошелиться, чтобы купить мою лояльность», — произнес Волдеморт. «Никогда не понимал его тягу к этим желтым кругляшкам. Все, что действительно важно в нашем мире, это знание и сила. Да, я думаю, болезненной было только сбрить его роскошную шевелюру», — хохотнул я, вспомнив болезненное пристрастие Люциуса к накопительству. «Ну так что?» — как-то внезапно перешел к делу маг. «Что ты ответишь на мое предложение? Учти, я не предлагаю дружбу дважды». «Забавно, но за сегодня ты в буквальном смысле предложил мне это дважды», — прокомментировал я, чтобы еще немного потянуть время. «И ты отказался», — произнес Реддл. «Ты причинил вред моей племяннице», — пожал я плечами. «Или тот крестраж, я уже не очень понимаю, как это работает. Бытие определяет сознание», — поморщился Реддл. «Душа и тело сильно связаны, а временное вместилище было слишком слабым. Я бы сделал все несколько иначе, особенно имея в распоряжении диадему. Но даже если и так, Дамблдор мертв, ты сильно ослаблен и не выдержишь битвы. Крауч также должен быть нейтрализован или мертв. Помощи ждать неоткуда, мы оба понимаем, что профессора будут лишь обузой, при всем моем уважении к Филиусу. И если бы не досадная случайность, то никто вовсе ничего не узнал. Так что можно считать это выше ожидаемого. Ну, учитывая уничтоженный крестраж и потерю Василиска, если переходить на школьные оценки, я бы скорее поставил удовлетворительно», — хмыкнул я. «Я так и знал, что ты придираешься к слизеринцам», — улыбнулся Реддл. «Кстати говоря о них, дети уже успели покинуть школу, я и так дал тебе слишком много времени, так что пора делать выбор. Знаешь, Том», — вздохнул я, — «а вторая палочка скользнула мне в руки. Если бы не Джеймс и Лили, я, может быть, еще и подумал. Как я понимаю, общался я все это время именно с тобой. Вот только в воспоминаниях я видел, как умело ты умеешь притворяться. Не скажу, что не ждал такого ответа», — сказал Реддл. «Можешь мне не верить, но я тогда не притворялся, да и детей учить мне нравится. Впрочем, я действительно не хотел бы тебя убивать. Отдай мне шляпу, она наверняка у тебя, и я позволю тебе и остальным уйти. То, что мне нужно, находится в Хогвартсе». «Распределяющая шляпа?» — переспросил я. «Так дело только в ней, а не в камне, а так Альбус тебе не рассказал?» — с интересом произнес Волдеморт. «Шляпа – это ключ к источнику замка, но открыть его может только тот, кто достоин, тот, в чьих жилах течет кровь основателей. А камень, с его помощью можно сделать многое, не только банальный эликсир жизни, или превращение всего, что попало в золото. Нет, Помнишь, я говорил о фундаментальном изменении материи? Так вот он, этот проводник, и он уже у меня в руках. Он достал кроваво-красный камень. С ним и Хогвартским источником смерти уже не будет проблемой, как и мое нынешнее тело. Видишь, я честен с тобой даже в этом, КХМ. Неловко как-то тебя расстраивать, но это всего лишь фальшивка. Ха, рассмеялся Редл, любуясь камнем. Разумеется, это не совсем оригинал, хотя у меня были сомнения. Фламель, наверное, никогда бы не пошел на такой риск. Но Альбус, как мастер алхимии, действительно сделал довольно качественную подделку. Вот только слишком качественную. Для достоверности, в этом камне находится малая крупица оригинала. Ничтожная в рамках алхимии, ее даже не хватит на небольшую порцию эликсира. Но кровь бога, это кровь бога. Для моих целей ее хватит вполне на первое время. Вот как, помрачнел я. Моя надежда на благополучный исход уменьшалась с каждой секундой. Если Вальдемарт говорил правду, а что-то мне подсказывало, что как минимум в этом он мне не соврал. Так вот, обладая доступом к Хогвартскому источнику, если он еще и создаст себе новое тело, дело принимало крайне скверный оборот. Мы с Альбусом еле уничтожили одну копию подражателя Кощея, а директора больше нет и боюсь представить, что будет после того, как Вальдемарт получит в свои руки такую силу. Вместе с тем, как он правильно сказал, сейчас я ему не противник. У меня, конечно, есть подозрение, что проклятая кровь единорога сил ему особо не прибавила, но мне и того, что есть, хватит. Лучший выход был бы просто сбежать, но так я оставлю в его заложников учеников. До Хагсмита они за время нашего разговора точно не добрались, а Редл, несмотря на свои заверения, уже показал, что для своих целей он вполне может пойти практически на все. Помощь от министерства, прошло достаточно времени. С Краучем точно что-то случилось, а обычный наряд Аврора в погоды Н сделает. Выхода из положения я пока что не видел, впрочем, у меня был один экстренный вариант, который мог принести кучу неприятных последствий. Вот так, еще раз улыбнулся Вальдемарт, как будто бы читая ход моих размышлений, твой ответ. Знаешь, я склонен дать отрицательный ответ. Моя рука зажала находящиеся в кармане склянки с зельем Северуса. Также там еще оставался артефакт, связанный с Альфардхаусом. Не знаю, пробьется ли через защитные чары сигнал, но уж выйти за пределы замка и продержаться до прибытия Кассиопеи моих сил хватит, должно хватить, если зелье подействует. Жаль, казалось бы, даже искренне произнес Вальдемарт, поднимая палочку. Но видно, такова судьба. Он плавно перешел в дуэльную стойку, отдавая классическое приветствие сопернику. Я повторил его жест, разгоняя магию по телу. Я не верю в судьбу, Цорвус. Едва успел среагировать, когда несколько зеленых лучей понеслись на меня, поглощенные кучей воронов. Склянка полетела под ноги к Верилу, а слово «ключ» породил объемный взрыв, который вдребезги разнес все, что было в коридоре, опалив стены и выбив стекла в окнах. В одно из них я и выпрыгнул, уже в полете создавая несколько защит, в которые врезались нырнувшие за мной огненные сгустки. Еще один взрыв озарил ночной замок мощной вспышкой. Сил Вальдемарт в свои заклятия вбухал немало, хищной птицей нырнув в воздухе прямо за мной, оставляя после себя темный след. Зелье все же не подействовало. Ночь в Хогвартсе была полна хаоса и тревоги. Ученики, перепуганные и сонные, некоторые одетые в пижамы, переглядывались, обсуждая внезапное пробуждение и эвакуацию. Учителя, напрягая силы, пытались сохранить порядок при выходе из замка, но страх среди учеников был почти ощутим. Что происходит? Оглядывались ученики, которых вдруг собрали взволнованные учителя и прямо ночью, нестройными колоннами выводили из ворот Хогвартса. «Я слышал, Вальдемарт в замке», — неуверенно прошептал один из учеников. «Вальдемарт». В толпе быстро нарастала паника. «Но он же умер. Директор во всем должен разобраться. Это какая-то шутка». Вдруг темноту, возле одной из башен Хогвартса прорезала багровая вспышка пламени, озарив окрестности, и на секунду ослепив присутствующих. Лица учеников побледнели, и толпа, как по команде, замерла. Замелькали разноцветные лучи заклинаний, сталкиваясь и наполняя воздух громкими разрывами. Шепоты и испуганные вскрики замирали на устах учеников, вытесняемые оглушительным эхом магической схватки. Две черные, практически невидимые на фоне темного неба фигуры сошлись в смертельной битве прямо в воздухе, неумолимо падая вниз и перекидываясь невероятно мощными чарами. Учителя также на секунду замерли, с неверием и шоком смотря в сторону буйства магической энергии. Мерлин, Потрясенно прошептал низенький профессор. «Это же... назад! Всем назад!» Громко приказал непривычно бледный, но не теряющий самообладание профессор Снейп, вытянув палочку и заклинаниями останавливая некоторых учеников, желавших разглядеть происходящее. «Преподаватели, уводите студентов! Слизерин, продолжайте движение!» «Это правда, Волдеморт? Но как?» – растерянно пробормотал кто-то из старшекурсников. «Тихо, нам велено эвакуироваться», — резко оборвал его Чарли Уизли, который помогал оставшемуся вместо МакГонагалл Киттлберну организовывать младшекурсников. «Перси, следи за братьями. Коллеги, кто свободен, поддержите защиту», — очнулся Флитвик, прямо в воздухе выписывая вязь рун, разворачивающуюся в большой округлый щит. Опознав некоторые заклинания, он разумно рассудил, что если хотя бы одно долетит до колонны учеников, это будет катастрофа. «Я держу правый вектор», — подключился к процессу седой профессор Спенгл. «Я левый», — присоединился к коллегам Оскар Гиккат, поддерживая разворачивающиеся позади отступающих школьников светлое полотно защитных чар. Тем временем над башней разворачивалось нечто грандиозное. Разглядеть, кто есть кто, было попросту нереально. Слишком высокие скорости, слишком похожи друг на друга одинаково черные, оставляющие за собой дымящийся след фигуры. Вот только одна из покрытых тьмой комет явно пыталась вылететь за пределы стен замка, а вторая, активно ей в этом мешала. Отчаянно огрызаясь заклинаниями, Сириус был вынужден уходить на внутренний двор, защищаясь от нескольких черных стрел и металась от одной стороны площадки к другой, ставя все новые и новые преграды перед мерзкими неубиваемыми проклятиями. То и дело в воздухе сталкивались заклинания, силы противоборствующих стихий аннигилировали друг друга, порождая то вспышки огня, то воздушные вихри, пар, взрывы, треск и грохот. Спустя всего пару секунд, небо над Хогвартсом покрыло сеть фиолетовых молний, оглушительным разрядом устремившиеся в покрытую зеркальным щитом фигуру, отбросив ее в сторону. А затем новый, потрясший землю взрыв буквально впечатал одного из магов в землю, образуя вокруг тяжело дышащего мага огромный кратер, разметавший в стороны деревья и обломки мостовой, полностью разрушив красивый каменный фонтан. Отблеск, прошедший рядом с бледным лицом зеленой вспышки, явно указал на то, кто именно первый проиграл в размене заклинаний. Это был Сириус Блэк, и он явно был очень зол. Ученики плотной толпой переходили через ворота, в суматохе набиваясь в приготовленные запыхавшимся Хагридом кареты. Фестралы нервно переминались с ноги на ногу, потряхивая длинными шеями и поводя белесыми глазами в сторону Хогвартса. Даже эти привычные к смерти создания ощущали силу, разрывающую воздух возле замка. Глухие раскаты магической дуэли словно вызывали у флегматичных животных какое-то возбуждение, и лошадиные крылья нервно шуршали. А может быть, они просто ждали. «Быстрее, быстрее!» — подгоняла учеников профессор Спраут, направляя поток детей к каретам. Ее обычно доброжелательное лицо теперь было мрачным и сосредоточенным. «Старшие берут на коленки младших. Времени мало. Осторожнее, не попадите под копыта», — громко прокричал Хагрид, одной рукой придерживая очередного испуганного младшекурсника, а другой запрягая последнюю карету. Возле арки трое магов, профессора Флитвик, Спенгл и Гиккат, держали защитный барьер. Ткань щита, переливаясь едва уловимыми цветами радуги, искрилась, принимая на себя град камней и мелких заклинаний, отголоски которых долетали с башни. «Коллеги, отходим», — коротко бросил Флитвик, не отводя взгляда от движущихся волн магической энергии. Его лицо покрылось потом, но движения палочки оставались точными и расчетливыми. «Филиус, а не стоит ли нам?» — с сомнением начал седовласый Гиккат. Последующий за этим грохот поглотил слова пожилого профессора. Взрыв на башне был таким сильным, что землю возле арки тряхнуло, и несколько студентов вскрикнули, свалившись на землю. Шрапнель из земли и камней градом ударила по пленке щита, но творение трех немолодых магов с легкостью выдержало такой незначительный ущерб. «Мы должны защищать детей», — покачал головой Флитвик, который осознавал, что в битве Сириуса один на один с Волдемортом бравые старички будут только обузой, но не мог сказать об этом прямо. Да и судя по масштабу сил, он сам скорее подходил в эту категорию. «Мы должны помочь», — воскликнул кто-то из учеников. «Помощь — это слушаться преподавателей и уходить», — резко ответил декан Слизерина, повернувшись к отважному первокурснику, который все никак не хотел усаживаться в карету. Вот только заклинание, сорвавшееся с палочки Зельевара, не разбирало желания ребенка, закинув его в карету и захлопнув дверь. Сам Зельевар, Правда, уходить точно не собирался, но, хлопнул по крупу животного Хагрид, и первая, набитая детьми повозка помчалась к Хагсмиту. Остальные кареты также одна за другой тронулись с места, унося учеников прочь от замка, все еще содрогающегося от битвы. Глава 41. Самый страшный момент всегда перед самым началом. Стивен Кинг, Волдеморт, Том Реддл. Его имя всплывало в мыслях раз за разом, как неизбежная тень на фоне любой магической истории. Я часто пытался понять, как тот, кто начинал с почти ничего, без поддержки, без наследия, без связей, смог стать фигурой, затмившей целые поколения великих магов. На начальном этапе у него была лишь купленная палочка, потрепанная мантия да учебники, что даже по меркам бедных магов выглядели жалкими. У него не было ни фамильной библиотеки, ни могущественного родового источника, которыми так гордились аристократы. Единственным его врожденным даром был змеиный язык, но что мог дать этот редкий талант ребенку в полном равнодушии мире? И все же он добился своего. Полукровка из обедневшей ветви древней семьи превратился в нечто большее, чем просто маг. Он стал легендой и ужасом, клеймил аристократов меткой, превращая их в рабов своей воли, создал движение, равного которому не знали маги, привлекая в него не только фанатиков, но и умнейших, самых влиятельных магов своего времени. Даже спустя десятилетия его имя все еще не произносит вслух, а его власть ощущается эхом смерти и разрушений, что он оставил по пути к своей цели. Ответ на этот парадокс, пожалуй, лежал в его характере. Упорство, ум, изворотливость, что могла бы посрамить любую змею. И, конечно, нечто особенное, его глубокая, почти интуитивная связь с магией. Казалось, что она была его дыханием, его кровью, его сущностью. Сейчас, когда мы сошлись в схватке, это ощущалось как никогда раньше. Волдеморт не просто сражался, он доминировал, обрушивая на меня шквал заклинаний, каждое из которых было хитроумно сплетено, каждое скрывало за собой неочевидную цель. В отличие от другого осколка, с самого начала нашего сражения, Реддл сразу обрушил на меня лавину разных заклинаний, целью которых, как я уже потом понял, было просто не дать мне вырваться за пределы замка. Знал ли он о моем плане, или просто играл на упреждение, неважно. Я использовал все, что у меня было. Несмотря на боль разорванных магических каналов, я на полную пользовался иссушающей энергией родового источника, навыками, отточенными тысячами часов тренировок и схваток. Но все, что я мог сделать, это просто не погибнуть сразу. Каждая секунда в бою только подтверждала то, что я всегда знал, но не хотел признавать. Волдеморт был больше, чем человеком. Он был явлением, воплощением магии, тьмы и неограниченной воли. Он не говорил ни слова. В отличие от своих копий, ужасное лицо Реддла не лучилось самодовольством или бахвальством. Он не произносил пафосных фраз, не останавливался, чтобы потянуть время. Больше не пытался сманить меня уговорами. Медленно и методично, отсекая любые шансы сбежать, загонял меня в узкий коридор, из которого не было выхода. Я также не говорил ни слова, на это не хватало дыхания. Не пытался достать зелья, от них сейчас не было никакого прока. Только из последних сил, с каждым новым заклинанием чувствуя, как кровь превращается в жгучую кислоту, пытался пробить этот узкий коридор, все продолжая затянувшийся забег. Сила на силу, заклинание на заклинание, стихия на стихию. Как бы я ни старался, Волдеморт превосходил меня во всем. Мои заклинания, мои щиты, даже моя ярость, все ломалось под его натиском, как прочное дерево корабля ломается под огромной волной холодной морской воды. И я чувствовал себя мелкой лодкой, которую как-то занесло в десятибалльный шторм. Его магия была абсолютной. Она сжимала пространство, ломала все мои чары, не оставляла пространства для маневра. Я каким-то чудом избегал критических попаданий, но так продолжаться не могло. Лавируя из стороны в сторону, умело загоняемый в одну точку, я чувствовал себя всего лишь бараном, которого упрямо ведут к одной единственной цели. Цели, которая мне точно не очень понравится. Но все, что мне оставалось, это пытаться вырваться из коридора, который проложил для меня возрожденный лорд судеб. Это напоминало шахматную партию. Поле битвы превратилось в шахматную доску, где каждая фигура, магия, воля и отчаяние, где переставляя фигуры ты вдруг понимаешь, что каждый новый шаг, как бы ты ни старался, все приближает тебя к закономерному исходу. Шторм молний вспыхивал в небе, как яростный крик умирающей звезды, прорывая тьму ночи и переполняя воздух грохотом и озоном. Я бросил все, что мог, все, что осталось, чтобы создать эту бурю, чтобы вырваться из этого каменного капкана, в который превратился Хогвартс. Молния, чиркая по древнему камню стен, метнулась к фигуре Волдеморта, охваченного щитами. Ее фиолетовые разряды заплясали вокруг него, словно яростные змеи, с треском разрывая воздух и высекая искры. Но его щиты, укрепленные темной магией, лишь дрогнули, не более, но смогли на секунду прервать его непрекращающуюся атаку. Грохот раздался таким оглушающим, что мне показалось, будто небо вот-вот упадет. Я рванулся вперед, крылья магии, последние крохи силы, уносили меня к стене. Она была так близко. Темные точки учеников, запрыгивающих в кареты, укрытых серебристым щитом, почти неразличимы в хаосе. Я хотя бы успел это. Сердце бешено колотилось, мысли спутались в единое. Только преодолеть стену, чтобы наконец сломать чертов артефакт, находящийся в ладони. Стена была уже близко. За ней, черное озеро, где чары замка были уже слабы, чтобы заглушить мой последний шанс. Но предчувствие опасности взвыло, словно сирена в голове. Вверх, что-то над головой. Бам! Направленный взрыв обрушился, словно молот гиганта, разрывая воздух, уничтожая защиту. Вторая защита пошла следом, затем третья. Каждый новый удар был сильнее, разрушительнее, будто сама смерть пыталась добраться до меня, стучась в закрытую дверь. Последняя защита рухнула, как хрупкое стекло, опустошив мои силы. Удар о землю выбил из легких воздух, и я на мгновение потерял все. Ориентацию, слух, зрение. Тишина, оглушительная и абсолютная, наполнила все вокруг, как будто мир застыл. Звон в ушах резал сознание, смешиваясь с пульсирующей болью. Я ощутил, как расплавившийся артефакт защиты врезался в кожу на ухе. Пахло паленой плотью. Но это жжение было ничто по сравнению с волнами огня, сравнимого с Круцио, что накрывали тело после насильного использования магии. А еще адски болящая рука, с которой по антрацитовой черной палочке стекали на черную, спекшуюся землю потеки крови. Я с трудом вдохнул, пытаясь понять, где нахожусь, но каждая попытка шевельнуться приносила новую вспышку боли. Мир вокруг еще был хаосом. Все, что я знал, я был жив. А Волдеморт, холодное воплощение тьмы, где-то там, наверху, готовился добить партию, где у меня уже практически не осталось фигур, только артефакт. Хрупкий стеклянный шарик, отдаленно похожий на вредноскоп, несмотря на падение, все еще лежал в моей руке. Мордрит, шатаясь, я встал сначала на одно колено, затем с трудом выпрямился, оглядываясь в поисках видоизменившегося Кверрила. Внутренний двор школы прекратил свое существование. Глубокие воронки от заклинаний, везде валялись обломки камней, на месте, где раньше был фонтан, зияла дыра, медленно заполняющая водой. Стены зияли подпалинами и выбоинами, но творение четверки великих магов довольно стойко сопротивлялось разрушениям. Ридгла нигде не было. Над головой темной пропастью мерцало далекими огоньками только черное небо, одна из звезд которой вдруг вспыхнула изумрудным светом. Авада Кедавра. Зеленый луч из темного угла замка едва не поставил точку в нашем противостоянии. Только обострившаяся реакция спасла меня от смертоносного заклинания, которая пролетела в считанных сантиметрах от головы, ослепив и заставив отшатнуться. Хруп, под рукой раздался тихий, но отрезвляющий звук. Артефакт маячка внезапно раскололся, его осколки, острые как иглы, впились в кожу ладони. Я застыл, на мгновение лишенный сил даже на то, чтобы пошевелиться. В неверии я уставился на разбитый артефакт. Это был мой последний шанс, моя единственная надежда выбраться из этой ситуации живым. Но почему сейчас он не должен был сработать сейчас? Без четкого намерения сломать, стекло было прочнее стали. Чтобы вот так, случайно его активировать, нужно было быть очень невезучим магом. Как же, пальцы невольно разжались, и осколки посыпались на землю, оставив на ладони алую сетку порезов, куда тут же скользнула белая палочка, покрываясь кровью. «Чертов Феликс!» Взгляд быстро переместился на застывшего в небе Волдеморта. Авада Кха, вместо привычного заклятия грудь и руку пронзила острой болью. Я едва не выпустил из рук палочку, свалившись на одно колено. Набранная энергия просто растворилась, еще больше повредив покрытую кровоточащими ожогами руку. Каналы в ней были похожи на решето, сквозь которые магия просто вылилась в окружающее пространство. «Вот и финал», — констатировал Волдеморт бесстрастным голосом. Похоже, он тоже обладал подобием магического зрения, позволяющим как видеть заклинания, так и повреждения, которые были на ауре. «Отдай шляпу сам, и я обещаю, что пощажу твою семью». О моей жизни уже речи, видимо, не шло. Впрочем, он вроде что-то говорил про последний шанс. Да и я бы не стал оставлять в живых такого врага. Только вот верить Вальдемарту, такое себе решение. Северус не даст соврать. Где-то я это уже слышал. Губы сами собой разошлись в злой усмешке, а рука полезла в пространственный карман, доставая старую шляпу, парочку оставшихся зелий и завалявшуюся там пирамидку. Само хранилище после этого просто схлопнулось, отдавая крохи магии в скопившуюся, а земле кровь. Хорошо, хоть Альберт остался в хижине лесника. Я опасался, что магия Хагварста среагирует на неучтенное тело и оставил его там. Надеюсь, кто-то его найдет и он выживет. Мне, похоже, это уже не грозит. Впрочем, хочешь шляпу? Подойди поближе и возьми. Покореженной рукой я вытащил из недр старого артефакта сверкнувший тусклым светом меч Годрика, заменив ей черную палочку. А саму шляпу, подумав, водрузил на голову, чтобы не потерять. Гриффиндор. Внезапно ожила та, крикнув своим скрипучим голосом, и снова замолкла. И было непонятно, то ли она издала боевой клич, то ли просто вновь, как и десятилетия назад, перераспределила меня на ало-золотой факультет. Ха-ха-ха-ха, внезапно рассмеялся в воздухе Вальдемарт, явно не собираясь подлетать ближе. Он парил в воздухе, смеясь задорным и вполне искренним нетеатральным смехом. Словно бы я только то рассказал хорошую шутку на посиделках у Филиуса. На миг мне даже почудилось, что через гротескную змеиликую маску промелькнуло лицо Квинитуса. Но спустя считанные секунды его смех стих, он словно бы одернул сам себя, затем улыбнулся немного грустной улыбкой. «Действительно, шляпа не ошиблась. Я уважаю твой выбор, и несмотря на него, все-таки не трону твою семью. Первый. Прощай, Сириус. Авада Кедавра». Изумрудный луч слетел с кончика палочки, быстро приближаясь к моему лицу, с легкостью преодолев поднятую левитацией кучу осколков. В попытке защититься я выставил меч вперед, и изумрудный луч, с силой ударив по лезвию, отлетел в сторону, выбив из замковой стены несколько камней. На успехе от отраженного заклинания я влил максимальное количество энергии в белую палочку, послав фигуру Риддла кучу щебня, политого моей кровью. Под прикрытием этих снарядов следом летел рой маленьких острых кристаллов. Левая рука также слушалась плохо, но для магии крови не нужны были концентраторы. Кац! Долетев до призрачной пленки щита, щебенка взорвалась сотней маленьких разрывов, призванные ослабить прочность защиты, а кристаллы, налившись алым цветом, внезапно ускорились, чтобы просто разбиться о второй слой защиты. Несмотря на первое удивление, Вальдемарт не ослаблял бдительности. Атака провалилась, а на новую моих сил уже, наверное, просто не было. «Ну, учтать имми!» В голове вновь возник мерзкий злорадный голос, когда я понял, что Вальдемарт явно не собирается подходить и устраивать честный бой, а просто готовит то, от чего я отбиться точно уже не смогу. Его щит можно пробить авадой, а я... Вокруг него невероятно быстро скапливалась магия, густая, ощутимая, как тяжелый туман. Он готовился. Еще одно заклятие. Возможно, последнее. Мантия развивалась на ледяном ветру, а его лицо оставалось непроницаемым. Он даже не обращал внимания на еще несколько мелких проклятий, пущенных вдогонку к первым, отмахнувшись от них как от назойливых букашек. Жгутики крови полились сильнее, подталкиваемые жизненной энергией. Сил, чтобы защищаться, не осталось, но вот на одну последнюю атаку меня еще хватит. Сейчас он думает, что я беспомощен, да и в общем-то практически так и было. Я стоял на месте, ощущая, как по телу разливается жгучая беспомощность, смешанная с вновь вспыхнувшей яростью. Последний шанс, Авада Кедавра. Вложил я все в последнюю атаку, но высосав, казалось бы, мою душу, зеленая стрела увязла в целой туче больших черных орлов, что выпустил из палочки Вальдемарт. Рой кровавых стрел уничтожил еще несколько сотен псевдоживых созданий, разрезанными трупиками осыпавшийся на покореженный двор. Но остальные птицы, это же, Црепту, начал произносить Вальдемарт слова до боли знакомого слова активатора. И я знал, что за ним последует, изо всех сил пытаясь защититься всеми крохами магии. Авада Кедавра. Вдруг воздух рассекла яркая вспышка изумрудного света. Луч прокатился по воздуху, направляясь ровно в замершую фигуру Вальдемарта, и тот никак не мог уклониться. Ночной Хагсмит, обычно тихий и мирный, наполнился гомоном и светом заклинаний, освещающих площадь. Жители выбегали из своих домов, пытаясь понять, что за небывалое движение разбудило их в столь поздний час. Десятки карет, запряженных фестралами, остановились прямо посреди главной улицы. Из них высыпали испуганные дети, шумные, растерянные, некоторые в слезах. Учитель сновали между ними, стараясь навести хоть какой-то порядок, но даже с магией это было нелегко. Девушки из старших курсов пытались успокоить младших, а мальчишки в спешке строили небольшие баррикады из сумок и одеял, будто готовясь защищаться. Жители Хоксмита сначала стояли в сторонке, переговариваясь и гадая, что произошло. «Дети из Хогвартса, почему они здесь?» – бормотал хозяин магазина сладостей, укутываясь в халат. «Может быть, это учение?» – предположил кто-то из вышедших на улицу магов. «Что случилось?» – спросила усновавшего назад и вперед низенького чародея Разметта. «В Хогвартсе происшествие», – замялся Флитвик, не зная, как сказать правду, чтобы не вызвать всеобщей паники. «Мы эвакуируем детей. Скажи, у тебя работает камин?» Только Абифорд Дамблдор молча стоял у входа в кабанью голову, крутя в руках полупустую бутылку виски. Он уже знал правду, потому что всего несколько часов назад убедился в смерти брата, увидев тело Альбуса, покрытое простыней. Дверь кабака с громким хлопком распахнулась, и на площадь выбежала Минерва МакГонагалл. Она была взволнована, но, как всегда, держала себя в руках. Ее глаза метались по толпе, пока она не заметила Филиуса Флитвика, который пытался скоординировать учителей и взявшихся помогать им жителей. «Минерва, хвала богам, ты здесь!» – воскликнул он, подбегая к ней. «Что происходит, Филиус?» – требовательно спросила она, не сбавляя шаг. «Волдемарт», – коротко ответил Флитвик, хватая ее за руку, чтобы отвести в сторону. «Мы эвакуируем детей. Замок атакован». Минерва остановилась как вкопанная, ее лицо на мгновение застыло. «Что ты сказал?» – переспросила она, как будто не поверила своим ушам. «Локхард утверждает, что Квиррелл оказался Волдемартом», — пояснил он с затаенной тревогой. «Сириус остался прикрывать отход, приказал уводить детей. Они сражаются в замке, все рушится. Мы не могли рисковать. Ты не можешь ошибаться», — выдавила она, голос едва не сорвался. «Ведь Альбус уже, я сам его видел, Минерва», — Филиус отвел взгляд. «Это было более чем достаточно». Заместитель директор была на грани нервного срыва, но держалась с железным достоинством. Даже когда на нее обрушилась вся эта лавина новостей, она не позволила себе панику, лишь крепче сжала палочку в руках. Ее взгляд метнулся к учащимся, а затем к Филиусу и подошедшему к ним Гиккарту, словно пытаясь за секунду осмыслить всю ситуацию. «Мы вызвали Авроров», — продолжил он. «Сейчас организуем детей, но здесь слишком много людей, и я не знаю, что делать дальше, если Сириус, а еще он не пускает нас туда», — встрял бойкий старичок. «Если Волдемарт вернулся, первостепенная задача защитить детей, Филиус полностью прав», — отрезала Минерва. «Да, но мы могли». Абифорд внезапно прервала его Минерва, заметив старшего брата Альбуса, стоявшего на пороге своего кабака. «Сколько у тебя порошка для каминной сети?» «Сейчас проверю», — отозвался тот, выбросив бутылку и поворачиваясь к двери. Но едва он зашел внутрь, как возле одного из зданий, стоящих поодаль, открылась светлая искрящая арка стационарного портала, откуда высыпали несколько авроров и магов в масках невыразимцев. Первым на площадь ворвался высокий мужчина со шрамом, пересекающим правый глаз, в котором Минерва узнала Деметрия Шарпа, который уже раньше посещал Хогвартс, и еще несколько потрепанных магов в полной амуниции. Авроры, увидев детей, опустили палочки, но не стали убирать их в кобуру, рассыпавшись полукольцом вокруг немного успокоившегося портала, который стабилизировали невыразимцы. Следом за ними из уст вышел сам глава Аврората, Брайан Макмиллан. «Господин министр», — ахнула Минерва, — «что с вашим лицом?» Барти Крауч, вышедший из портала, был хмур и сосредоточен. Его привычно жесткое лицо оттенял тот факт, что половины лица у него просто не было. Вместо него была сплошная забинтованная, пропитанная пахучей мазью маска. «Покушение», — коротко ответил Крауч, — «к счастью, неудачное. Да и то, благодаря случаю. Кто может вкратце обрисовать ситуацию? Где Блэк?» «Волдемарт в замке, Блэк сдерживал его, пока мы отходили, дети эвакуированы», — быстро ответил Флитвик, который осознавал, что счет идет на секунды или минуты. «Спасибо за доклад», — ответил Крауч, делая знак аврорам. «Обеспечьте эвакуацию школьников и преподавателей в министерство. Ударная группа за мной. «Подождите», — вдруг произнес до этого молчащий Локхард, — «я могу помочь». И я, — выступил вперед маленький профессор. Теперь, когда забота об учениках больше не была первостепенной задачей, мастер дуэлинга мог позволить себе помочь еще одному своему ученику, и, надо сказать, даже другу. Флитвику было иррационально совестно за то, что он оставил того сражаться с темным магом в одиночку. «Я тоже», — произнес Гиккард, — «при всем моем уважении, дорогие профессора», — начал Барти, поднимая руку вверх, — «но мы не можем рисковать вами, и вы нужны детям. Хогвартс — это наш дом», — твердо произнесла Минерва, — «мы будем защищать его от любого. К тому же я точно должна пойти, чтобы выпустить вас внутрь. Чары могут еще действовать». «Хорошо, тогда будете группой прикрытия», — нехотя ответил Крауч, понимая, что в споре теряет драгоценное время, затем кивнул подошедшему Шарпу. «Двигайтесь позади, ваш командир Димитрий Шарп, слушайтесь его беспрекословно». «Согласны?» «Конечно», — ответила Минерва. «С нами пойдут», — она немного посомневалась, поджав губы, затем все же произнесла: «Филиус, Гиккард, Спенглей, Локхард, остальные займутся эвакуацией». «Отлично, выдвигаемся», — подытожил Крауч, затем вместе с несколькими наиболее экипированными аврорами взмыл в воздух, первый устремившись к замку. «Филиус», — неожиданно произнесла Минерва, поняв, что кого-то из преподавателей она не видела на площади. «А где Снейп?» Северус Снейп всегда был сложным человеком. Внутри него бурлила горячей смесью горечь, страх, упорству, талант и постоянная борьба, внутренняя и внешняя. Несчастное детство, в котором было мало светлых лучиков. Помимо понимающей, но безнадежно влюбленной в обычного, и не самого лучшего могла матери, зелий, в которых он находил отдушину. Помимо этих двух отдушин, единственным, по-настоящему сильным лучом, пожалуй, была только дружба с озорной и веселой девушкой, в которую он был просто обречен влюбиться. Принц Полукровка, как он себя называл, он не сразу узнал о проклятии собственной крови. Принцы всегда выбирали и любили лишь одного человека. И кто виноват, что этот человек был не должен отвечать взаимностью? И в этом иногда не помогали зелья. Первым ударом была смерть матери. Вторым, всего лишь глупая ссора, когда с ней сам разбил хрупкий мостик, что связывал угрюмого зельевара со Слизериной и успевшую вырасти настоящей красавицей маглорожденную пламенную девушку из Гриффиндора. Когда он попал под крыло Волдеморта, это был выбор отчаяния, жажды признания и силы. Да и у него не было особого выбора, ведь протекция заметившего молодого таланта Люциуса была не безграничной. На вассалитет же он не соглашался из-за собственной упрямости. Волдеморт же не требовал вассалитета, громких клятв, только метка, удел избранных, знак принадлежности, не особо к чему обязывающий и открывающий многие двери. Как же он тогда ошибался? Следующий удар, подслушанное ненароком пророчество, которое, будучи принесенным темному лорду, могло дать ему многое, но в итоге забрало все. Дамблдор, Волдеморт, Лили. Жизнь, казалось, в целом выжила из него все, что могла, оставив сухой оболочкой человека, который, несмотря ни на что, находил силы продолжать ее бессмысленное существование в надежде на шанс. И этот шанс выпал именно в эту ночь, уже второй раз. Сейчас, когда преподаватели заполняли кареты, он действовал, как всегда, скрытно, расчетливо, с холодной ясностью. Сделав вид, что садится в карету, под чарами дезиллюминации зельевар ускользнул в сторону замка, избегая чужих взглядов. Его путь был опасен, но каждая его мысль была сосредоточена на одном – отомстить. Он понимал, что его силы несопоставимы с могуществом Волдеморта. Каждая схватка, в которой участвовал темный лорд, была демонстрацией абсолютной власти. И сейчас, когда тот явно немного ослабленный, по сравнению с воспоминаниями, но все еще могущественный, методично загонял давнего врага в приготовленную ему ловушку, шансов в прямом столкновении у зельевара не было. Яд, который он готовил для Волдеморта, унес с собой Блэк. Но у Снейпа было преимущество, терпение, стратегия и, главное, ненависть. Это чувство, глубокое и всепоглощающее, питало его решимость. Его палочка была готова к последнему заклинанию, требующему не просто силы, но абсолютного намерения убить. Это был его единственный шанс, и он знал, что такого шанса может больше не быть. Северус ждал. Каждый шаг, каждая секунда приближала его к нужной секунде. Он наблюдал за Волдемортом, анализируя каждое движение, каждый жест. Нужен был момент, когда щиты темного лорда ослабнут, когда он отвлечется хоть на мгновение. И вот этот миг настал. Изумрудный луч молнии сорвался с его палочки, целясь в фигуру Волдеморта. Это было не просто заклинание. Это было олицетворение его ненависти, боли и желания закончить этот долгий и мучительный путь. Следом, напитанная ненавистью и силой, уже летело следующее, вынашиваемое годами, призванное закончить начатое. Но когда Волдеморт отразил его, зеленая стрела пробила защиту, почти достигнув парящей фигуры Волдеморта. Почти. Он все-таки успел уклониться, резко отступив вбок, но это движение сорвало как его сосредоточенность, так и навешенную защиту. Заклинание, которое он походя скопировал с моего, все же не было завершено, и черные птицы тяжелыми снарядами начали врезаться в землю и стены. Голова змееликого дернулась в сторону источника атаки. Там, в тени руин, под спадающим покровом дезиллюминационных чар стояла темная фигура. Северус Снейп. Его лицо, обычно скрывающее эмоции, сейчас было сосредоточено и напряжено. Он, словно опытный охотник, выжидал этот момент, видимо, долгое время. Его палочка была поднята, а следующее заклятие уже неслось сразу после первого, на этот раз не демаскируя себя визуальными эффектами. Тысяча ножей возникла возле фигуры Риддла, разом ударив со всех сторон спешно возведенной защиты, пробитой зеленым лучом. Ночь разорвал лязгой скрежет стекла по металлу. Я узнал это заклятие. Созданное Северусом проклятие Секстусимпра, в исполнении своего Творца было поистине смертоносным. До секунды выверенная атака в момент наибольшей уязвимости, снявшая защиту и заставившая потратить время на удержание энергии. Молниеносное продолжение, не оставляющее и шанса на ответ. На месте любого мага, это была бы верная смерть или другие последствия тысячи смертоносных бритв, разом ударивших по всему телу, но против Северуса, решившегося пойти против последнего оставшегося в живых господина, был Волдеморт. Волдеморт вскинул руку, и их взгляды встретились. На уродливом белом лице вдруг показалась едва заметная капля крови, выступившая от небольшого пореза на скуле. На миг воздух словно застыл, напряжение стало почти осязаемым. Казалось, даже сама ночь задержала дыхание, ожидая следующего хода. И все это ради капли крови. Сейчас голос Риддла ничуть не походил на голос Кверрила. Из него исчезли все интонации, кроме едва сдерживаемого презрения, а алые глаза полыхнули тьмой. Глава 42. В вечности, где время не существует, ничто не растет, не рождается, не меняется. Смерть создала время, чтобы вырастить то, что потом убьет. И мы рождаемся заново, но проживаем ту же жизнь, которую уже много раз проживали. Сколько раз мы вели уже эту беседу, господа? Кто знает, мы не помним свои жизни, не можем изменить свои жизни, и в этом весь ужас и все тайны самой жизни. Мы в ловушке, мы в страшном сне, от которого не проснуться. С. Настоящий детектив. Мгновение надежды, хрупкое и сияющее, будто искра в ночи, вспыхнуло в моем сердце, когда помощь пришла. Но вот то, как она пришла. Снейп. Это был всего лишь он, всего лишь один человек, против ожившего ужастика. Такая себе подмога. И когда его атака, очевидно, сорвалась вместе с эффектом внезапности, надежда вновь начала угасать, погружаясь в пропасть отчаяния. Впрочем, кое-что он сделать смог, отвлекая Волдеморта от атаки на меня, которая грозила стать последней. А я все еще балансировал на краю пропасти, не решаясь сделать последний шаг. Он вышел из укрытия с одной единственной целью – ударить так, чтобы это имело значение. Но Волдеморт, Риддл был куда более опасен, чем можно было себе представить, даже зная его силу. Его реакция была молниеносной. Тонкий зеленый луч, хоть и пробив защиту, всего лишь заставил парящую в воздухе фигуру сместиться в сторону. А тысячи лезвий осколками разбились о мгновенно выставленную защиту, оставив всего лишь жалкий порез. Как и сказал видоизмененный Кверрелу, всего лишь капля крови. «Я вижу, ты все-таки наконец принял сторону». Голос Волдеморта прозвучал странно, будто просто констатируя общеизвестный факт. В нем не было ярости, лишь ледяное презрение, как у охотника, уличившего слабую дичь. Не ту. Ответное заклинание, вырвавшееся из его палочки, было не просто сильным, оно было рассчитано на уничтожение. Поток магической энергии, ослепительный, как взрыв, ударил в сторону Снейпа, напоминая скоростной железнодорожный состав, сбивающий выпрыгнувшего под колеса самоубийцу. «Хи-хи-хи-хи-ха-ха-ха!» Весело звенел в голове мерзкий голос. Он явно наслаждался зрелищем. Зельевар попытался защититься. Словно в отражении, Я смотрел, как его щиты, ослабленные чудовищным напором сырой силы, треснули, будто стекло, а затем просто лопнули. Заклинание Вальдемарта отбросило его с чудовищной силой куда-то в сторону. Я еще успел увидеть, как тело Северуса, словно куклу, швыряет назад. Оно ударилось о каменную стену с глухим, пугающе окончательным звуком. В этот момент воздух вокруг заполнился вибрацией магии, как будто сама ткань пространства дрожала под натиском этой атаки. «Во царе!» — мой голос прорвался через грохот, когда, казалось, сам воздух содрогнулся. Снейп лежал неподвижно, и с ним угасла последняя искра надежды. Она исчезла, оставив за собой пустоту, которую тут же заполнил густой, всепоглощающий мрак. «Аттенебрис!» Наконец, голос, хриплый и чужой, прогремел в моей голове, но он был не только голосом. Это был рев бурлящей ненависти, хаоса, силы, что долгое время дремало где-то в глубинах. Тьма взревела, будто радовалась своему освобождению. Она хлынула через меня, заливая все липким, холодным ужасом. Земля под ногами содрогнулась, черные нити вырвались из-под моих ступней, разрывая камень, словно бумагу. Они хлестали вперед, как жадные хищники, оставляя за собой след осыпающейся прахом земли. Змеевидные головы, с алчными пастями, рвались вперед, не признавая преград. Я чувствовал, как они влекут меня за собой, отрывая от земли и бросая в стремительный полет прямо к Вальдемарту, который до сих пор смотрел на поверженного противника. Тело наполнилось невообразимой легкостью, и в то же время голова будто потяжелела от пропитывающей ее ненависти, боли и голода. В руке, оплетенной темной дымкой, оказался меч Годрика. Его светлая сталь, казалось, стонала, сопротивляясь, но под натиском мрака подчинилась, окрашиваясь багровыми бликами. Рука горела огнем. Древний артефакт, казалось, накалился до красна, и во мне все пылало ненавистью. Отчасти она была чужой, заемной, как сила, что сейчас наполняла тело, но львиная доля этого дурманящего разум чувства принадлежала мне. Ненависти к тому, кто никак не мог сдохнуть. Теперь я знал, что каждая секунда использования сил древнего проклятия имела свою цену, и уже сейчас ненавидел Вальдемарта за то, чем мне предстоит расплачиваться после всего. Темное озеро, обычно тихое и манящее своей зеркальной гладью, словно погрузилось в тревожный сон. Снаружи оно оставалось недвижимым, но внутри, под мрачной толщей воды, творилось нечто невообразимое. Русалки, тритоны и прочие подводные жители, чуткие к переменам магической ауры, были в ужасе. Их община, потревоженная отголосками схватки в Хогвартсе, стремительно уплывала в дальние глубины, где тьма была плотнее и надежнее скрывала от невидимой, но вполне осязаемой угрозы. Старый гигантский кальмар, один из рубежей обороны Хогвартса, был в замешательстве. Он чувствовал, что происходит что-то странное. Чары оповещали, что как будто бы на Хогвартс было совершено нападение. Но на поверхности озера никого не было, ни орд-гоблинов, ни посторонних магов. Только камни, падающие в гладь озера, тревожили древние создания, вынуждая искать врагов там, где их не было. Отчаявшись найти хоть что-то, огромное существо просто патрулировало пространство вокруг замка, в бесплотной попытке обнаружить хоть одного внешнего врага. Вот только враг был уже внутри. В запретном лесу также не было и следа привычной гармонии. Лесные животные, крупные и малые, спешили прочь, не заботясь о своих территориальных границах. Единороги мчались к реке, перепуганные гиппогрифы взмывали в ночное небо, а пауки, которые обычно держались в глубин леса, покидали свои сети и пробирались дальше в чащу. Даже самые хищные существа, ведомые древним инстинктом, подчинялись общему импульсу. Бежать, чего говорить об обычных зверях, но не все шли на поводу страха. На опушке леса, где высокие деревья отбрасывали длинные, рваные тени от багровых всполохов, стояла одинокая фигура кентавра. Он не бежал, не кричал, не метался, лишь недвижно наблюдал за горизонтом, который пылал магическими вспышками. Его белокурые волосы слегка дрожали на ветру, и отблески далекой битвы отражались в глазах, полных тоски и понимания. Лук, обычно перекинутый через плечо, теперь висел рядом, безмолвный и ненужный. «Спираль сделала свой виток», — произнес он, словно говоря с кем-то. Голос его был мелодичным, чуть хриплым, но твердым. В этих словах слышались не страх или отчаяние, а лишь принятие. Он знал, то, что сейчас происходит, не остановить. Кентавр поднял голову выше, его взгляд устремился в небо, где между извечной тьмой космоса смещались звезды, словно переговариваясь друг с другом. «Надеюсь, он поймет», — продолжил он, едва слышно. Потом он снова замолчал, глядя, как тучи над замком горят, озаряемые красным и изумрудным. Его силуэт на фоне бушующей ночи был словно вырезан из древней легенды, такой же неподвижный и величественный, как и сам лес, несмотря на весь окружающий хаос. Вальдемарт, до сих пор парящий в воздухе, обернулся. Я видел, как его глаза блеснули, когда он заметил меня, но он все еще не смотрел в мою сторону прямо, явно осведомленный о недавно открывшейся мне грани сил проклятия. Темный маг поднял палочку, но заклинание, вырвавшееся из нее, не достигло цели. Черный саван, окутавший мое тело, проглотил магический заряд, будто он был ничем. Я все еще продолжал движение. Губы сами собой растянулись в злой ухмылке. Теперь, когда разница в силах между нами была стерта, узнаем, кто кого. Авада Кедавра. Из конца палочки Вальдемарта сорвался изумрудный луч, неотвратимо стремясь ко мне. Несколько стрел тьмы, которые доставили мне проблем в прошлом, были просто поглощены родственной силой, и дух в теле Кверрила закономерно решил использовать то, что срабатывало всегда.